Глава 9. Ну что, давайте знакомиться, а то нормально поговорить и времени не было. На правах командира и вообще старшего товарища поднял вопрос мой командир отделения. Меня зовут Роман Сафин, 28 лет. Родился и всю жизнь прожил в Казани, кандидат экономических наук, мастер. Женат, двое детей, 5 и 7 лет. Большие уже. Вот закончил аспирантуру, защитил кандидатскую и призвали. По образованию — экономист, как вы, наверное, уже поняли. Ну и по большому счету все. Серик, давай, ты следующий. Могу и я, — улыбнулся во все 32 молодой казах. Серик Уразов, 23 года от роду, уроженец Алматы, кандидат. Жениться не успел, но девушка есть. Вернусь, то и соберем как положено. По образованию — зоотехник. Закончил Казахский сельскохозяйственный университет. По распределению после армии поеду на север мамонтов разводить. Хочу одного приручить, чтобы меня катал. Прикиньте, буду как индусский раджа, только у тех слоны, а у меня мамонт. Мамонт куда круче, поддержал его следующий боец. Василий Иванович Боровик, попрошу насчет имени-отчества не шутить. Я и так всю школу и институт ЧПАем был. Родился в Белорусской Советской Социалистической Республике в местечке Ипуть, что близ Гомеля. Кого? Влез в рассказ парень с ехидной улыбкой, глядящий на других, с некоторым превосходством, хоть и старавшийся этого не показывать. Что, кого? Поначалу не понял белорус, а потом до него дошло. Ага, смешно. Поздравляю, ты 1342-й, кто пошутил на эту тему. «Запомни номер, в жизни пригодится!» «Не мешайте!» Сафин обвел всех суровым взглядом и кивнул рассказчику. «Продолжай, Василий!» «Да, собственно, почти все. 26 лет. На год брал академ по семейным делам. Кандидат. Не женат. Детей нет. По образованию программист». На этом месте Боровик немного смутился, потому что программирование в Союзе традиционно считалось женским занятием. Член спортобщества «Буревестник». Кстати, кто знает, нас сейчас всем скопом в ЦСКА переведут или можно в старом остаться? Хороший вопрос, поднял палец командир отделения. Надо его провентилировать. Я ж тоже из «Буревестника». Еще на первом курсе вступил и бегать туда-сюда не хочу. Думаю, командование это понимает, но все равно уточню у товарища капитана. Давайте, кто следующий? Вот ты, юморист. Твоя очередь. «Как пожелаете!» Ехидный парень изобразил легкий поклон. «Зовут меня Курбский Елисей Петрович. Да, что поделать, родители мои большие оригиналы и любители старославянской истории. Прибыл к вам я из стольного града Москвы, где родился и вырос. Учился, как, надеюсь, вы могли догадаться, там же, в славном традициями Московском государственном университете, на факультете журналистики, который и закончил с красным дипломом. С 12 лет состою в спортобществе «Спартак». Даже играл за юношескую команду по футболу, но после получения разряда пришлось уйти. Не был, не участвовал, не привлекался, не женат, подруги нет. Точнее, они почему-то считают, что есть, а я предпочитаю свободные отношения. Короче, бабник. Прервал разглагольствование Елисея парень кавказского вида, однако говорил он очень чисто, без акцента. «Понятно все с тобой, дай мне рассказать. Меня зовут Вано Автандилович Гурули, но зовите просто Вано. Родился я в 1987 году в солнечной Кахетии. Учился в Тбилиси, закончил сельхоз, как и Серик, только я ветеринар. Женат, сыну 3 года». Как карантин снимут, перевезу их сюда, будут со мной жить. Это как? Я мгновенно уловил главное. В казарме есть отдельные комнаты? Зачем? Удивился грузин. Как карантин снимут, можно будет квартиру в городе снять. Да, верно, подтвердил Роман. Мы же не совсем рядовые, будем прапорщиками, так что есть послабление. Главное, с утра на службу не опаздывать, и чтоб залетов не было. За них могут опять на казарменное положение отправить. А так, почему нет? Живи. Я, правда, своих не повез. Дома родители, теща с тестем, с малым помогают. Работа, опять же. Но квартиру все равно сниму. Не привык в казарме. Ладно, будет еще время. Давай, следующий. Александр Ильич Аксенов, 86-го года рождения, город Свердловск. Четко представился парень с почти военной выправкой. По образованию археолог, кандидат, не женат. Состою в ЦСКА с 10 лет, еще до того, как стал энергетом. У нас просто общество поисковиков есть. У меня там и отец с братьями состоят. И я с ними ездил на раскопки, искали солдат на местах боев. Вот это общество Центральный клуб армии под крыло и взял. Я, собственно, и археологом потому стал, что с детства в земле ковырялся. «Дело хорошее», — кивнул командир отделения. «Я сам, правда, не ездил, но из института ребята под Ржев выезжали каждый год. Молодец. Давайте, кто дальше хочет представиться?» «Михаил Зырянин, 24 года. Сам я донбасский», — подал голос один из оставшихся парней. Невысокий крепыш с суровым взглядом. «Технарь закончил, работал в шахте, как раз бронь дали. Думал в вуз поступать, а тут как раз прорвался на следующий ранг. Ну и решил сначала в армейку сходить, а потом уже в институт идти. Как раз и сэкономлю, учеба-то бесплатная будет. Женат, но детей нет. Состою в шахтере, надеюсь, не придется спортобщество менять, а то мужики не поймут. Не принято у нас туда-сюда бегать». «Как будто у нас принято», — хохотнул другой боец, высокий статный блондин с голубыми глазами. «У нас могут назад и не взять, скажут, вали туда, куда ушел. Ну что, давайте знакомиться, товарищи. Колесников Егор Николаевич, 25 лет, по образованию товаровед. Тоже кандидат, как и большинство из вас. Состою в «Спартаке», так что, Елисей, мы с тобой одной крови. Ну еще такой момент. Я местный, то есть прям из Барыбина, где мы, собственно, и находимся. Если думаете, что у меня такой блат, что сумел дома служить остаться, то жаль расстраивать, но это не так. Просто сестра инвалид, отца нет. Матери одной тяжело, поэтому мне пошли навстречу, оставив дома. Завидовать тут как бы нечему». «Да уж», — парни переглянулись и отвели взгляды. «Такого никому не пожелаешь. Лучше уж отслужить за 1000 верст от дома, чем такое». «Если нужно чем помочь, говори», — тут же грамотно отреагировал Сафин. «Мы теперь одна команда, так что, если надо, все впишемся. Правильно я говорю, мужики?» «Да, конечно». Что характерно, не отказался ни один, но самое главное, я уже точно знал, что это даже не влияние момента. Люди в СССР всегда были готовы помочь, а уж сослуживцы — это вообще было практически святое. «Говори, сразу навалимся толпой, мигом сообразим чего как». «Да не, спасибо, парни, но ничего не нужно». Засмущался от такого внимания Егор. «Снег, если навалит, соседи помогут почистить, а так у нас дома все удобства и котел газовый. Дрова с углем таскать не надо. Я даже ванну сделал в доме, чтобы Полинка могла нормально помыться. А то баня — это, конечно, хорошо, но каждый день ее топить не будешь. А тут залез спокойно, сел и плескайся». «Это да». Большинство призывников оказались городскими, поэтому не особо понимали, чего такого шикарного в собственной ванне в доме, но вежливо покивали. Я же просто за счет жизненного опыта представлял, как Егор облегчил жизнь своей семье. Были у знакомых в прошлой жизни дети-инвалиды, да и лежачие старики тоже. Так вот, в деревне, без удобств, это настоящая морока. «Ванна — это сила». «Ага. Но давайте уже заканчивать», — снова взял в свои руки бразды правления Роман. «Двое осталось, так что начнем с тебя». «Зотов Матвей Алексеевич, город Омск», — отрекомендовался предпоследний боец нашего отделения, до этого практически никак не привлекавший к себе внимания. «25 лет. По образованию я специалист транспортных процессов на водном транспорте. Учился в Новосибирском воднике. Не женат и пока не собираюсь. Что еще рассказать? Да в целом на этом все». «Лады», — кивнул комод и повернулся ко мне. «Ну и на сладкое остался наш самый юный товарищ, умудрившийся в 18 лет стать мастером. Давай, Семен, хвастайся». «Да особо нечем», — я пожал плечами. «Зовут меня, как вы уже знаете, Семен Калинин. Мне действительно 18, правда, скоро будет уже 19. Закончил я авиационный техникум экстерном по специальности программирования, так что мы с Василием в какой-то мере коллеги. Спортобщество мое, «Динамо». Менять его не собираюсь, хоть деда это бесит. Он у меня, если вы еще не слышали, генерал-полковник, командующий Западно-Сибирским военным округом. Да и вся родня по отцовской линии служит. Я не в них пошел, сразу говорю. Хотя отвертеться от армии не получилось. Что еще? А, ну, дом меня ждут две подруги. Жениться мы пока не планировали, но живем уже практически вместе. Так получилось. Они у меня умнички и почти не грызутся. Вот вернусь, подумаю, может и женюсь. Сразу на обеих. Так нельзя же! Как и ожидалось, на парней данная новость произвела неизгладимое впечатление. По закону запрещено. А вот ты не угадали. На удивление это сказал не я, а москвич Елисей. Нет такой статьи в Уголовном кодексе, даже в административном нет. Удалили после войны. Правда, партии комсомол смотрят на многоженство не слишком положительно, но при желании, пожалуйста. Писал я как-то статью на эту тему, пришлось порыться. Так вот, вы не поверите, но среди наших артистов и эстрады куча разных двоеженцев. Даже была семья, где имелось два мужа. Не буду озвучивать фамилии, это довольно известные люди, да и долго она не просуществовала. Но факт остается фактом, поэтому Семен вполне может привести в ЗАГС двух девиц разом, и ему не имеют права отказать. Ого! Разом заголосили остальные, даже сдержанный и взрослый Сафин. Ничего себе! Это что, можно любовницу домой привести, и жена по закону ничего сделать не сможет? Зато по жизни сковородой приласкает так, что никаких баб больше до конца жизни не захочется, рассмеялся я. Мужики, хотите совет от человека, который 2 года уже встречается с двумя подругами? Не надо оно вам. Это такой геморрой, что и представить сложно. Одной ты цветы подарил, надо тут же второй сообразить. Сводить в ресторан, опять же, одну не получится. И так во всем. С одной подругой жить гораздо проще, а профита почти никакого. Хотите разнообразия? Лучше осторожно гульните на стороне. Хороший левак укрепляет брак, как говорится. А две жены — не нужно оно. Мы ж не на Востоке, где жен можно в гарем загнать и пусть там грызутся. У нас так не получится. «Правильно говоришь», — поддержал меня москвич, наверное, единственный, кто в обсуждении не участвовал. «Было у меня однажды, встречался с двумя подругами, причем они сами меня уговорили, мол, дружат с детства, не разлей вода, и один парень на двоих их ничуть не смущает. 3 месяца! Ровно настолько их хватило. Разругались в хлам до соплей и слез. А главное, знаете что? Я остался виноват во всем. И в том, что они поссорились тоже». «А как ты хотел?» Я рассмеялся. «Я у своих тоже во всем виноват, хоть они у меня умницы». «Но женскую натуру не переделать. И ладно, когда они еще друг на друга рычали, но как спелись, так я в 2 раза больше виноват стал. А что поделаешь? Люблю их обеих. Приходится терпеть». «Поэтому мне больше никакие девки и не нужны. Только жена», — улыбнулся Роман. «Ладно, давай дальше». «Так все вроде», — я развел руками. «Я последний был». «Ты про себя давай», — не дал мне соскочить с темы командир. «Откуда медали и ордена? Как мастером стал 18? Давай, давай, не жмись, нам же интересно». «И откуда у тебя пулевые ранения тоже?» — влез Вано. «Я хоть ветеринар, но одно время в госпитале подрабатывал медбратом. И там насмотрелся, так что очень утром удивился, когда тебя в мойке увидел. Да еще на спине шрам, будто от удара саблей». «Нож это, я не стал отрицать очевидное. Был дело, сцепился с бундюком одним, бывшим сожителем матери. Он на нее руку поднимал, а я тут юниором стал, ну и навалял ему. А этот ублюдок не успокоился, решил отомстить. Хорошо, сотрудники правоохранительных органов рядом были, загасили этого козла. Короче, неприятная история, не хочу вспоминать. Ладно, а орден Красного Знамени за что?» Если я думал, что на этом все успокоятся, то слишком недооценивал любознательность новых товарищей. «А ты правда ифрита видел?» По ифриту случайно получилось. Я понял, что проще будет рассказать свою версию, чем они сами додумают что-то и ославят меня на всю часть. Шел с тренировки, увидел пожар, слышу, тетка голосит, что малые дома остались, а пожарных еще нету. Ну, я по балконам запрыгнул на 9-й, захожу в квартиру, а там двое детей и фигура из пламени, уже почти до них добралась. Хорошо, под руку подвернулась баклаха воды на 20 литров. Я ее в окно швырнул, детей в охапку схватил и из окна выпрыгнул. А с красным знаменем еще проще. Слышали, пару месяцев назад завалили Менгеле, того самого ангела смерти из Освенцима. А мне не повезло оказаться рядом. Вот до кучи и дали награду. «Мне б так не повезло», — хмыкнул кто-то из парней. Но его перебил москвич, явно не тушующийся в незнакомой компании. «Да погоди ты! Понятное дело, там все под грифом «совершенно секретно». Елисей пододвинулся ближе и постучал пальцем по одной из моих наград. «Ты лучше расскажи, за что тебе сталинскую премию первой степени дали?» «Ого!» Меня тут же окружили, разглядывая редкий наградной знак. «А я еще смотрю, что такое, понять не могу. Вроде профиль Иосифа Виссарионовича, но на какой медали его используют, хоть убей, не вспомнил. А тут вон чего. Погоди, первая степень... Это же 100 000 рублей? Ни хрена себе деньжище! На что потратил?» «Дом матери построил, она как раз замуж второй раз вышла. Дачу тоже. Я не видел причин скрывать, тем более у меня был козырь. Ну и половину потратил на оборудование для домов пионеров, закупил трехмерные принтеры для компьютерных классов и пластик. Потом как-нибудь покажу». А саму премию дали за создание нейросети. Это такая штука, которой, например, можно дать запрос нарисовать рисунок, и она это сделает. «Искусственный интеллект, что ли?» — скинулся Боровик. «Как в фантастике!» «Нет, до настоящего ИИ нейросетям еще очень далеко», — отмахнулся я. «Но в целом это можно назвать первым шагом к нему. Область применения широчайшая». Так что, возможно, в скором времени наступит то самое будущее, о котором писали тот же Лем или Ефремов. «Погоди, погоди!» Меня толкнул в плечо Аксенов, тот самый поисковик из Свердловска. «Калинин! С премией Сталина! Это же ты на связи сделал! И на слуху тоже! Мы летом только ее и слушали!» «А что за темы?» Вскинулся казах, пока остальные вспоминали что-нибудь о создателе этих проектов. «Я таких не знаю». «Эй, даже я в курсе», — хлопнул его по плечу грузин. «Зачетная штука, я тебе потом покажу. Можно с кем хочешь общаться, фотки выставлять, музыку слушать. Короче, там тем прям. Семен, реально ты сделал, да?» «Не только я. Там целая команда работала. Но да, это наш проект». Я развел руками. «Теперь, правда, 2 года придется рулить по телефону, но вроде как план развития у нас составлен, причем на целую 5-летку. Так что будем надеяться, что косяков не вылезет, и обновления начнут вовремя выходить». «То есть, если подытожить», — влез в разговор вредный журналист, «ты у нас генеральский внук, имеющий кучу денег, живешь с 2 девчонками, имеешь кучу наград, и все это в 18 лет? А еще у меня машина «Чайка» нового образца». Спорить с очевидным не имело смысла. «Но если завидуете, то зря. Я за все это знаете, сколько огребал в жизни? И дырки от пуль еще не самое серьезное. Например, знаете, как меня в армию призвали? Я вам сейчас расскажу, вы обалдеете. Это такая эпичная штука, что я сам до сих пор в нее поверить не могу. Короче, просыпаюсь я утром, девчонки уже уехали на учебу,